глазами полными укора, как будто я во всех твоих печалях виноват. Еще 2-3 погожих дня, и ты меня забудешь скоро, а мне холодной осени вовек не миновать. Нет рядом места мне, я блуждаю в стороне. Беды отводить.